Заключение. Я постаралась собрать в этой книге самые раздражающие ситуации, с которыми многим приходится сталкиваться в интернете. Я надеюсь, что разборы, которые вы прочитали, помогут вам спокойно отреагировать, если кто-то начнет в цифровом мире делать что-то неприятное. Звонить по ночам, игнорировать ваши сообщения или, например, без спроса отмечать вас на фотографиях в соцсетях. При этом жизнь в цифровом мире непредсказуема и многообразна, а потому наверняка вы столкнетесь с ситуациями, которые в книге не описаны. Но я за это не очень переживаю, потому что теперь у вас есть четкий алгоритм, по которому вы сможете разобрать любую ситуацию, как мы делали на страницах книги. Давайте еще раз посмотрим на этот алгоритм. Первое. Разобраться, почему ваш собеседник делает что-то раздражающее. Можно злиться на то, что человек отправляет вам поздравительные открытки или пишет рабочее сообщение поздно вечером, а можно проявить эмпатию и понять, какую потребность человек закрывает, когда так поступает. Может быть, он хочет сообщить вам о теплом отношении или хочет максимально эффективно решить поставленную перед командой задачу. Когда мы увидим в раздражающем поведении настоящие причины, безобидные мотивы или лучшие побуждения, то уже сможем не так эмоционально реагировать на него. Второе — проанализировать, почему вас так раздражает какое-то поведение. Вам может казаться, что вы имеете дело с наглецом, который посмел отправить вам запрос на добавление в друзья или поставить встречу в календарь без вашего предварительного согласия. Но не исключено, что дело не в собеседнике, а в том, что вы живете в разных цифровых средах, в которых приняты совершенно разные нормы поведения. А возможно, вы заметите, что не так страшен проступок человека, как велика ваша реакция. И, может быть, проанализировав свои чувства, вы проще сможете донести до собеседника причину своего недовольства. Третье. Выбрать способы реагирования на неприятное для вас поведение. В любой негативной ситуации вы можете выбрать одно из решений. Не реагировать. Например, в автобусе попутчик громко отвечает на телефонный звонок. Легче дать ему возможность спокойно договорить, чем делать замечания. Защитить себя технически. Например, если вам не нравится сообщение по ночам, можно отключать звук или переводить телефон в режим «не беспокоить». Если вы не хотите, чтобы чужие люди читали информацию на вашей странице в соцсети, то закройте свой профиль. Если вам не нравится, что в ваш календарь ставят встречи на время, когда вы хотели бы спокойно поработать, то закрывайте необходимые слоты сами. Навязчивого тролля, который оставляет вам грубые комментарии, можно забанить на вашей странице. Говорить о своих чувствах и просить изменить поведение. Возможно, ваш собеседник не понимает, что доставляет вам неудобства своими действиями. Тогда вы можете рассказать о том, как его поведение влияет на вас. Когда ты во время общения отвлекаешься на телефон, я очень расстраиваюсь и теряюсь. Когда ты звонишь мне без предупреждения, я нервничаю. Ты мог бы писать мне сообщение перед звонком? Подавать хороший пример. Если все окружающие в чате экономят на словах вежливости, продолжайте писать и спасибо, и пожалуйста. Если собеседник пишет с орфографическими ошибками и опечатками, продолжайте писать грамотно. Если коллеги пришли на видеовстречу без камеры, включите свою камеру, чтобы показать хороший пример. Договариваться о новых правилах. Если вы видите, что чье-то деструктивное поведение негативно влияет на всю команду, то можно предложить ввести какое-то общее правило. Давайте договоримся, что в голосовых не отправляем никакой срочной информации. Или давайте договоримся, что на всех видеовстречах будем с включенными камерами. Иногда формулировку «давайте договоримся» можно использовать как деликатную форму вместо замечания. Фраза «не звони мне, если вопрос не срочный» может прозвучать грубо, а фраза «давай договоримся, что будем звонить, только если вопрос очень срочный» может звучать гораздо вежливее. Четвертое. Проверить себя. Не создаете ли вы сами неприятности окружающим своим поведением? Вдруг это вы регулярно затягиваете онлайн-встречи, рассылаете фейковые новости в мессенджерах, или любите поспорить с незнакомцами в соцсетях. Подобное притягивает подобное. Даже небольшая корректировка в вашем поведении приведет к тому, что окружающие тоже начнут вести себя по отношению к вам по-другому. Такой простой алгоритм позволит преобразовать цифровую среду вокруг себя и сделать общение в интернете гораздо более приятным. Но самое главное, как мне кажется, это самому перестать множить хаос и раздражение. Махатма Ганди говорил: «Станьте теми изменениями, которые вы хотите видеть в мире». Каждый из нас может внести небольшой вклад чтобы сделать цифровой мир добрее.